Глава 29. Острог. Оставшееся время 17 часов 29 минут. Момент, когда мы оказались в жемчужной комнате, я поймать не успел. Вроде вот только что мы растворялись во вспышке жемчужного света, как бац, и появились в смутно знакомом зале перед очередной стелой. Но я знал, где мы оказались. Острог — единственная локация, где я еще не побывал. Видимо, жемчужная комната посчитала, что я, Юра, Ворон и Бруно — перебор. «Я уж думал, ты не придешь», — проворчал сбоку медведь. «А он взял и пришел», — хмыкнул Макс. «Да еще и не один». Хранители, глава контрразведки, обнаружились за обеденным столом, уставленным всевозможной снедью. Они явно меня ждали, и валяющийся под столом бочонок из-под хмельного меда намекал, что ожидание подзатянулось. «Угощайтесь», — медведь кивнул на стол. «Все четверо». «Их же трое», — удивился Макс. «Чую четверых», — несогласно мотнул головой медведь. «Перепил», — Макс неодобрительно покачал головой. «А я тебе говорил, не увлекайся медом, а ты мед для медведя считай, что вода». «Чую», — упрямо повторил перевертыш и посмотрел на спрыгнувшего на стол ворона. «А ты чего с ногами на стол залез?» «Кар!» — ворон перелетел на широкую лавку и захлопал крыльями, в следующий миг обернувшись человеком. «Приветствую старейшину!» «Бывшего», — поправил ворона-медведь и вперил в меня мутный взгляд. «Ты же привел смену?» «Привел», — я в свою очередь посмотрел на Бруно. «В смысле?» – удивился Громов. «Михаил, не хочешь объясниться?» «Садись за стол», – я кивнул ему на скамью. «В ногах, правда, нет». И сам, усевшись на ту же самую скамью, потянулся за горшком с кашей. «Я жду», – нахмурился Бруно и, не думая, присаживаться за стол. Я смерил Громова взглядом и, с сожалением, отложил в сторону горбушку наисвежайшего хлеба. «Изначально я думал сделать из тебя нового главу клана Громовых. Я решил ничего не утаивать от Бруно. Ты и Алексия — идеальная комбинация на место правителя. Но, присмотревшись к тебе, понял, что это плохая идея». «Плохая», — недовольно согласился Бруно. «Ты одиночка, сталкер, лесник, но при этом в тебе дремлет желание защищать. Ты любишь добрую схватку, ну а родство с медоедом дало тебе звериное чутье и инстинкты. Ты одновременно хочешь, чтобы тебя не трогали, но в то же самое время стремишься защищать и приносить пользу». «Допустим», — поморщился Бруно. «Вот только до сих пор не пойму, к чему ты клонишь». «Бруно», — я посмотрел в глаза воину и, достав из инвентаря амулет сердца рода, протянул его воину. «Ты идеальный хранитель». «Что?» — Громов скривился, будто я скормил ему лимон под видом манго, но амулет все же взял. «Какой к ксурам хранитель?» «Ох», — я с сомнением покосился на Стеллу. «Сейчас объясню». «Не надо ничего объяснять», — заявил медведь, поднимаясь из-за стола и подхватывая кувшин и два кубка. «Пойдем за мной, юный медоед». «Куда? Зачем?» Бруно решительно не понимал, чего мы от него хотим. «Просто прикоснись к Стелле», — подсказал я, — «и сам все поймешь. Ну и медведь тебе сейчас все объяснит». «Сейчас все поймешь», — подтвердил медведь и потащил Бруно за собой. «Бахнешь чарку меда? Нет? Ну как хочешь». Я же, дождавшись, пока старый хранитель утащит к Стелле будущего хранителя, посмотрел на ворона. «Ворон, для тебя есть задание». «Что за задание?» — недовольно нахмурился перевертыш. «Вот, я достал из кармана чашку Зинаиды Ивановны. Сможешь по ней найти родственников человека, который из нее пил?» «Кровь была бы лучше», — скривился ворон. «Но я профи, конечно, смогу. Только нужно выполнить один ритуал». «Выполняй и берись за мою татуировку», — приказал я. «Я знал, что рано или поздно ты это скажешь», — поморщился перевертыш, доставая из пространственного кармана свои жуткие приспособления для выбивания татуировки. «Расстегни мундир!» Я послушно стянул с себя комбинезон пилота Уга, расстегнул мундир и уточнил. «Ложиться надо?» «Ничего не надо», — отозвался ворон, создавая одну руну за другой. «Можешь даже есть себе спокойно, а вот меня не трогать, полчаса не меньше». «Стой!» — крикнул я, испугавшись, что ворон немедленно скользнет в медитацию и до него будет не достучаться. «Сейчас скажу, что привязывать». «Видишь эти символы?» Ворон кивнул на появившийся прямо на полу герб моего рода. «Ну?» «Вот на них и выложи, что тебе нужно». «Аук?» «Шлем положи, а его рядом». «Понял». Я наскоро выложил на пол лук и его шлем, лазерный пистолет и свой старый верный ураган. Следом на полу оказались меч и книга, которые мне передал Лоуд. Не хватало только шестеренки. Но я верил, что Славик успеет добраться до центра и найдет ее. «Все!» — буркнул ворон. «Еще нет одного артефакта». «Шестеренки?» — проявил неожиданную осведомленность перевертыш. «Да». «Когда найдешь ее, просто прикоснись к ней рукой!» Глаза ворона затуманились. «Меч и книга не занимают места в пространственном кармане. Но без шестеренки твой герб не будет полным». «То есть можно добавить еще один клинок?» Я сходу распознал в словах ворона интересующую меня информацию. «Нет, новость про то, что меч, книга и шестеренка не требуют места и как бы сольются с моей татуировкой, тоже была очень любопытной, но ожидаемой, что ли?» «В общем, я даже не удивился». «Да», — подтвердил ворон, — «но быстрее». А вот на этом моменте я подзавис. «Но у меня нет с собой запасного клинка. Можно снайперку привязать?» «Нет». «Возьми мой». Ворон и Макс ответили одновременно, но если в голосе перевертыша отчетливо читалось раздражение, то Макс искренне хотел помочь. «Он хоть и артефактный, но без всяких наворотов». Макс пожал плечами, словно извиняясь. «С одной единственной руной прочности». «Спасибо, Макс», — я с благодарностью посмотрел на контрразведчика и, приняв клинок, вонзил его в символ меча. «Начинаю привязку», — заунывно протянул ворон и невидящим взором уставился перед собой. «Вот теперь можно и поговорить», — я подмигнул Максу. «Он нас не слышит?» — подозрительно уточнил воин. «Он нет, Юра да». «Юра?» — нахмурился Макс. «Розов, что ли?» Я согласно кивнул, ну а Макс неодобрительно покачал головой. «А где он?» «На задании», — уклончиво ответил я. «Ну тогда как закончит? Пусть немедленно явится ко мне», — проворчал Макс. «Поскольку то, что он сейчас услышит...» «Он уже приносил присягу Оуту и княжеству», — напомнил я. «Но, думаю, проблем не будет. Он и сам хотел служить под твоим началом и совершать подвиги». За моей спиной отчетливо повеяло смущением, а Макс усмехнулся. «Ну тогда ладно. Значит, смотри, что я тут успел». А успел Макс ни много ни мало договориться со всеми заинтересованными лицами о полном выкупе острога. Кому-то Макс пообещал защиту в ближайшие несколько лет, кому-то заплатил золотом из городской казны, кого-то убедил при помощи увесистой папочки компромата. В итоге острог совершенно официально стал нашим со всем его производством. Здесь Макс планировал развернуть казармы для воинов, лаборатории для магов, мастерские для инженеров. Эдакий промышленный горный городок для одаренных и заодно база контрразведки. Ну а благодаря Стелле Макс успешно руководил отсюда своей сетью осведомителей и диверсантов. Он хотел было представить мне три плана по противостоянию с Громовым и Восточниками, но я отказался. Во-первых, незачем говорить об этом вслух. Во-вторых, совсем скоро мне станет не до этого. Пусть привыкает действовать самостоятельно и брать ответственность на себя. В общем, Макс, поняв, чего я от него хочу, перешел к самому вкусному. «Ковен Пёсеголовых, как ты уже знаешь, находится на юге. Но я тут, пока искал бывших стальных черепах, совершенно случайно обнаружил интересную деталь». «Что за деталь?» «Про свое задание разыскать выживших черепах и привлечь их на нашу сторону я помнил, поэтому этот момент уточнять не стал». «Эти деятели случайно расплатились с одной алхимической лавкой векселем». «Скажи, что на имя ГТ». «Он самый», — усмехнулся Макс. «Гонди точный. Держи адрес». «Отлично», — обрадовался я. Признаться, думал воспользоваться рубином, который я раздобыл у Громова. По идее, он должен притянуть меня к Гонде. «Если хочешь оказаться в ловушке, твое дело», — Макс пожал плечами. «Я предлагаю тебе другой вариант. Держи». «Что это?» — уточнил я, рассматривая протянутый мне браслет. «Паладины братства постарались», — усмехнулся Макс. «При активации доставят в любое место, где есть несколько сильных артефактов, типа твоего рубина. Ну а как его использовать, думай сам». «Вот спасибо». Подгонщик от Макса был очень кстати. Я всю голову себе сломал, обдумывая, как убраться из логова Гонди. Что до вопроса, как туда попасть, я и не думал менять своего решения. Да, при использовании рубина я, скорее всего, окажусь в застенках, но со мной будет Юра и, что самое главное, Ук. Гонди точно приготовил какую-то ловушку, но я не собираюсь сдерживаться. А значит, эта ловушка будет все равно, что мышеловка против медведя. «Макс, ты должен кое-что знать, но только на ушко». Шепотом пересказав ему нашу беседу с Громовым и с Яковом Ивановичем, я поведал ему про Крис и про свои дальнейшие планы. После чего, дав время задумавшемуся контрразведчику обдумать услышанное, взялся за ложку. К тому моменту, когда я закончил есть, Макс успел все хорошенько обмозговать. «Удачи тебе», — он протянул мне свою ладонь. «Я рад, что все вышло именно так. И знаешь, если бы ради той нашей встречи мне нужно было еще 3 года провести в Остроге, я бы согласился, не раздумывая». «Взаимно, Макс», — я крепко пожал воину руку. «Как бы пафосно сейчас ни прозвучало, но именно от вас, Соутом, зависит, по какому пути развития двинется этот мир. В то время как все крупные игроки делают ставку на силу, мы сделаем ставку на честь». «Я контрразведчик», — Макс печально улыбнулся. «Подчас приходится делать не совсем правильные вещи. Но одно я тебе могу гарантировать точно. На территории княжества не пропадет ни один ребенок. А само княжество станет синонимом слов безопасность и справедливость». «Знаешь, я посмотрел на воина». «Да, в твоей профессии частенько приходится марать руки в грязи. Но самое главное, что у тебя чистое сердце». Макс подозрительно заморгал и отвел взгляд. «Я мог еще многое ему сказать. Про то, что нужно будет присматривать за Бруно, про надзор за северянами и налаживание контактов с их нынешним лидером Нортом, про союзничков и Золотой меч. Но Макс и сам все это знал». «Внимание! Выполнено задание «Хранитель». Внимание! Выполнено скрытое задание «Крепкие тылы 2». Внимание, выполнено скрытое задание «Семейные узы». Внимание, родовой герб обновлен. +1 к стезе воина, инженера и мага. Семейный очаг, +10% к стихии огня. Родовая программа, +1% к проколу реальности, крылья разума. Меч, меч древних, клинок контрразведчика «Шестеренки», пусто, Ук. Гранатомет «Ураган», лазерный пистолет. Книга «Бархатная книга родов. Крылья разума». Фамильяр временно. Пора. Я вышел из-за стола и посмотрел на ворона, который, судя по последнему уведомлению, уже закончил с татуировкой. К слову, в этот раз я ничего не почувствовал. Ни тепла, ни покалывания. А вот появившаяся приписка про фамильяра мне не понравилась. Понятно, что ворон таким образом попытается проскочить вместе со мной, но... Глубоко внутри я чувствовал, что происходит что-то неправильное. В любом случае с этим перевертышем нужно будет что-то решать, но только после встречи с Гонди. «Я готов!» — хрипло каркнул ворон и жадно ухватился за стоящий на столе кувшин. «Медведь!» — я повысил голос, рассматривая хранителей, усевшихся прямо на полу за стелой. «У нас все в порядке!» — хранитель помахал мне пустой чаркой. «Я рад, что не ошибся в тебе». «Бруно», я достал из пространственного кармана чехлы с рубинами. «Мне Стелла задание дала. Воин находился в какой-то прострации. И у меня такое чувство, будто к этому я шел всю свою жизнь. Ну так здорово же». «Да, но Алексия...» «О», я усмехнулся, мгновенно поняв причину беспокойства Бруно. «Алексия не пропадет». «Крис даст ей управленческую должность, в этом можешь быть спокоен. К тому же никто не запрещает вам видеться и общаться». «Не запрещает», — подтвердил медведь, заглядывая в опустевший кувшин. «Тогда да, здорово». Видимо, Бруно еще до конца не осознал, насколько сильно изменилась его жизнь. С одной стороны, мне было его жаль, я использовал Бруно, чтобы закрыть задание. Но с другой, внутри меня была твердая уверенность, я все сделал правильно. Некоторым людям, чтобы помочь изменить жизнь к лучшему, нужен хороший пинок. К тому же, если Бруно надоест, он всегда сможет найти себе замену. Острог перестал быть острогом, и я более чем уверен, что Макс будет всеми силами укреплять контакты с перевертышами. Ведь это не только первоклассные воины, но и разведчики, лесники, маги и диверсанты, в конце концов. А тот же самый Филин, если он так мудр, как утверждает медведь, может даже стать судьей. Кстати, насчет судьи. «Макс, в Граде есть отличный судья, который разбирал мое дело. Человек чести». «Ни слова больше», — кивнул воин. «Ивановску как раз нужен справедливый судья». «Спасибо». Я с благодарностью посмотрел на своего ближника, но тот лишь махнул рукой. «Мы будем ждать, Миш, тебя или твоего зова». Я хотел ответить так же душевно, но в горле встал ком, и я лишь молча кивнул. «Кар!» Ворон, обернувшись птицей, устроился у меня на плече и требовательно каркнул. «Кар!» Я же, убедившись, что рука Юры по-прежнему лежит у меня на плече, подошел к Стелле, прикоснулся к ней левой ладонью, а в правой сжал вытащенные из чехла рубины. Представил перед собой ненавистное лицо толстяка и почувствовал, как рубины плавятся, превращаясь в жидкий огонь. Следом накатило привычное уже головокружение, и я почувствовал, как меня затягивает куда-то вниз и вправо. Последнее, что я успел подумать, было «Бойся, Гонди, я иду».